Цитадель. Штаб-квартира Великого дома Нафь. Москва. Ленинградский проспект. 3 ноября. Пятница. 13:05. «Комиссар!» Идущий по коридору Сантьяго остановился и с легким удивлением посмотрел на торопливо приближающегося Домингу. Лас-Вегасы не часто разгуливали по цитадели. Тонкая настройка их мозгов с трудом переносила царящую в штаб-квартире темного двора атмосферу. И даже Нафь-предсказатель редко покидал берлогу, предпочитая связываться с комиссаром по телефону или сети. Если уж Доминго рискнул отправиться на поиски Сантьяги лично, значит, у него действительно важные новости. «Комиссар!» Запыхавшийся предсказатель остановился около Сантьяги и перевел дух. «Есть информация!» Подготовив подробное досье на барона Береслава, Лас-Вегасы засели за работу с многочисленными осведомителями темного двора, тщательно изучая сплетни и слухи, которые поставляли шассы, концы и даже некоторые люди, не подозревающие, что их слова дойдут до Сантьяги. Комиссар и его помощники обеспечили поток, из которого аналитики вычленяли интересные факты. Странная информация. Каким бы запутанным ни было дело, Лас-Вегасы всегда ухитрялись разложить его на простые и понятные детали, складывая из них затем цепочку событий, уже случившихся или только намечающихся. А все необъяснимые звенья они называли странными и немедленно сообщали о них комиссару, логично предполагая, что раз он главный, значит умнее. Ходят слухи, что вишняки будут рекомендовать на пост барона сына Береслава, Собедрага. Я просчитал эту сплетню и даю 80% вероятность ее исполнения. То есть не случись ничего экстраординарного, кандидатура будет внесена, и королева с ней согласится. А значит, в ближайших боях дружиной будет командовать Безусый Юнец. «Очень нехарактерная ситуация для Зеленого дома», — протянул Сантьяго. «Мы тоже так подумали», — кивнул Доминго и удалился, гордо излучая чувство выполненного долга. Комиссар посмотрел на спину довольного собой предсказателя, после чего огляделся и присел на перила, ограждающие ведущую на первый этаж лестницу. Не сходится. Преданность наследнику ушедшего барона люди проявляли крайне редко, лишь в тех случаях, когда речь шла о действительно сильных лидерах, сумевших заслужить невероятно высокий авторитет в домене. Но в досье Береслава не было даже намека на харизму столь чудовищной силы. Может, они ищут компромиссную фигуру? Ведущие семьи домена не сумели договориться, кто станет главным, и решили назначить бароном заведомого слабака. Тоже вряд ли. Со времени смерти Береслава прошло слишком мало времени. Переговоры, если они действительно велись, не завершились бы столь быстро. Что-то здесь не так. Барон Береслав оказался не столь прост. И в составленном на него досье упущена важная деталь. Вопрос, какая? Сантьяго почесал кончик носа и рассеянно посмотрел на поднимающегося по лестнице Барагу. «Добрый день», в очередной раз продемонстрировав свою знаменитую вежливость, которая, впрочем, в очередной раз не была оценена. Мастер Големов остановился, словно споткнулся, и без восторга покосился на подавшего голос комиссара, но все-таки ответил. «Да», подумал и уточнил. «Добрый». Затевать разговор Барага не хотел, но и не ответить на приветствие Сантьяги не мог. «Как дела у вас?» «Часто мешают». «Лезут с разговорами?» «Именно». Барага, судя по всему, был не в духе. А в сочетании со скверным характером Навов, дурное настроение могло привести к непредсказуемым последствиям. Но и Сантьяго был Навом, а потому не увидел причин прекращать светский разговор. «Когда порадуете новыми разработками?» «Раз в сотню лет или раз в 200 лет, смотря по настроению и необходимости». Барага разрабатывал очередного боевого голема для армии Темного двора. Как правило, безумно дорогого, зато лучшего в тайном городе. И говорить о своих куклах мастер мог часами. Но не в этот раз. «Вам надоели лунатики?» «Нет». «Они устарели?» «Нет». «Это ответ на ваш вопрос, комиссар». «Я спросил, как простой обыватель?» Несколько обескураженно отозвался Сантьяго. «Нам... публике нравится новое. Читайте газеты». Любопытная мысль. Рад, что она вам понравилась. Барага отвернулся и двинулся дальше. по своим делам, от которых его отвлекли ненужными разговорами. Сантьяго же вновь почесал кончик носа и повторил. «Не сходится». База дружины домена «Сокольники», Москва, Богородское шоссе, 3 ноября, пятница, 13:29. «Параша?» «Да, я выезжаю через 10 минут. Обязательно передам соболезнования от тебя». «Да, понял. Ты придешь к ним вечером». «Хорошо». Мечислав положил трубку, но телефон зазвонил вновь. «Да?» «Да, уже выхожу. Я же говорил, эскорт не нужен, только я и обер-воевода. Да, на одной машине». Барон выбрался из кресла, направился к выходу из кабинета, но когда был в трех шагах от двери, она приоткрылась, и в щели появилась голова адъютанта. «Барон Ратомир!» В следующий миг дверь распахнулась полностью. «Докладывать не обязательно, паренек. Мечислав всегда рад видеть старого друга». Ратомир, как всегда, строгий костюм и медальон с изображением воробья на груди, прошел в кабинет. «Ведь так?» Повелитель Сокольников вздохнул. «Передайте обер-воеводе, что я задержусь. Машину от подъезда не отгоняйте». Дверь закрылась. «Здорово!» Ратомир плюхнулся в кресло и закинул ногу на ногу. «Привет!» «Слышал о Береславе?» «Как раз собирался в Вишняки». «Принести соболезнования?» «Считаешь, не нужно?» Ратомир покачал головой. «Считаю, что в Вишняки мы в любом случае не опоздаем. Береслав уже погиб. Похороны еще не назначены. Теперь спешить нет смысла. Утешим вдову на 20 минут позже». Повелитель домена Марина старался говорить легко, с веселым цинизмом. Однако скрыть внутреннее напряжение не мог. Мечислав прищурился и машинально потер змеящийся по шее старый шрам. «Почему теперь нет смысла спешить?» — поинтересовался повелитель Сокольников, выделив голосом слово «теперь». «Потому что Береслав 70 лет водил человские тачки, вот почему». Рисковато ответил Ратомир. «По-моему, этого факта вполне достаточно». «Достаточно для чего?» — нахмурился Мечислав. Возвращаться в свое кресло барон не хотел. В конце концов, Ратомир не посетитель, а друг, то есть гость. Но и стоять посреди кабинета глупо. Поэтому Мечислав подошел к бару, открыл дверцу, но за бутылку или бокалы не взялся. Не время. И еще непонятно, наступит ли оно. «Моя жрица уже знает результаты расследования», — сообщил Ратомир. «Через час-полтора Милана объявит, что Береслав погиб в заурядной автокатастрофе. 70 лет рулил, как какой-нибудь Сенна, а теперь поцеловался с деревом». «Сенна плохо кончил», — припомнил Мечислав. «Значит, рулил, как Шумахер». «Ты в ярости?» — мягко произнес повелитель Сокольников. «Да», — не стал скрывать повелитель Марина. «В ярости, чтобы их всех спящий заклевал!» «И, разумеется, не веришь результатам расследования?» «Почему, разумеется?» «Потому что ты всегда ставишь под сомнение слова жриц». «А ты во всем с ними соглашаешься?» «Ты знаешь, что это не так». Ратомир не выдержал жесткого взгляда Мечислава, отвернулся и чуть тише признал. «И я погорячился». Признал искренне, и повелитель Сокольников слегка расслабился. «Хотим мы этого или нет, Ратомир? Но только маги способны точно расследовать смерть Береслава. Только они способны почуять чужое вмешательство. Нам остается доверять их выводам. Или не доверять. У тебя есть основания для подозрений?» Ратомир тяжело посмотрел на друга и поправил висящий на груди медальон с гербом домена. Символ своего положения. Напускная веселость осталась позади. «Мечислав, я пришел, потому что полностью тебе доверяю. Несмотря на твое положение будущего принца-консорта, который автоматически назначает меня подпевалой жриц», — спокойно закончил повелитель Сокольников. Ратомир оставил его слова без внимания и предельно серьезно продолжил. «Я пришел, потому что твоего слова мне достаточно, если ты скажешь, что о нашем разговоре никто не узнает. Я подчеркиваю, никто. Мне будет этого достаточно. Если ты затянешь бодягу об интересах великого дома Людь, я уйду и унесу свои подозрения с собой». «Просто уйдешь?» «Возможно, меня ждет автокатастрофа», — с нехорошей улыбкой ответил Ратомир. «Но ты не разделишь со мной эти проблемы, чтоб их спящий заклевал». Всем своим видом повелитель Марина демонстрировал, что раскопал что-то очень серьезное, а значит, торопиться в Вишняки не следует. Мечислав достал из бара бутылку коньяка, плеснул в два бокала, добавил дольки лимона и решился. «У тебя есть мое слово». Тянуть время Ратамир не стал. Он поднялся на ноги, вернулся к двери, приоткрыл ее и пропустил в кабинет высокого белокурого парня, чем-то смахивающего на молодого бычка. «Это Избор, дружинник домена Вишняки». Мог бы и не уточнять. Выправка здоровяка говорила сама за себя. «Барон!» Избор по уставному склонил перед Мечиславом голову. Повелитель Сокольников сухо кивнул в ответ и вопросительно посмотрел на Ратамира. «Рассказывай», — приказал тот дружиннику. Избор, который до сих пор стоял по стойке смирно, послушно начал доклад. «Я встречаюсь с Фатой Вереей из дружины дочерей Журавля. Мы знакомы 7 лет, и дело идет к свадьбе. Наши семьи не против. Тем более меня ожидало повышение по службе. Барон Береслав собирался назначить меня обер-воеводой дружины. Вчера вечером...» Слушать рассказ о личной жизни в военно-полевом исполнении было невыносимо. «Избор», — оборвал дружинника Мечислав. «Мы не в штабе и не в казарме. У нас неофициальная встреча. Пожалуйста, забудь о том, что ты дружинник, а мы вороны. Рассказывай обычным образом, как друзьям». Парень посмотрел на Ратамира. Тот кивнул, едва заметно улыбнулся и, наконец-то, взял со стола свой коньяк. Избор же мгновенно опустил плечи и сменил уставное выражение лица на обычное, превратившись из бравого вояки в растерянного паренька. «Вчера вечером Верея позвонила и сказала, что приедет поздно, возможно, под утро, и чтобы я ложился спать, не дожидаясь ее. Я так и сделал». Голос дружинника дрогнул. «А она не приехала ни ночью, ни утром». Беспомощный взгляд здоровяку совсем не шел. Не вязался с удалой фигурой. Однако именно таким взглядом он оглядел баронов. «Верея пропала». «Ты звонил?» «Телефон не отвечает». «Что сказали в штабе дочерей?» «Сначала со мной вообще никто не хотел говорить», — угрюмо ответил Избор. «Они там все на ушах стояли. Потом я понял, что это из-за нашего барона, а 2 часа назад мне удалось переговорить с Радицей». «Обер-воевода дочерей», — тихо напомнил Ратамир. «Спасибо, знаю», — отрезал Мечислав. «Так вот, Радица сказала, что Ирина отправила Верею на специальное задание за пределами тайного города», — закончил Избор. «Что Верея даст о себе знать, как только у нее появится такая возможность, что с ней все в порядке». «Полагаю, ответ обер-воеводы все объясняет», — спокойно произнес Мечислав. «Если ей предстояла долгая поездка, Верея всегда меня предупреждала», — насупился дружинник. «Всегда». «Ты воин, Избор?» — прежним тоном сказал Мечислав. «Ты должен понимать, что иногда приходится действовать очень быстро и тайно». «Я понимаю», — здоровяк опустил голову. «Но...» «Подожди за дверью», — приказал Ратамир, прекрасно понимающий, что при дружиннике у них с Мечиславом откровенного разговора не получится. «Есть!» — Избор щелкнул каблуками и вышел из кабинета. Повелитель Сокольников прошелся по комнате и вновь остановился у бара, всем своим видом показывая, что следующий ход за Ратамиром. Повелитель Марина не стал затягивать. «Мы услышали все, что должны были услышать, друг. Фата Верея служила в секретном полку». «Откуда ты знаешь?» «Избор сказал, между ними не было тайн». «Внутреннее расследование». Мечислав налил себе еще порцию коньяка. «Барон Береслав погиб, Фата Верея исчезла. Я чувствую связь, друг. А ты?» «Есть разница между чувствовать и знать». «Согласен». Но по тону Мечислава Ратамир понял, что сумел заразить повелителя Сокольников своими подозрениями. Совпадение, конечно, возможно, однако бароны были слишком опытны и понимали, что его вероятность ничтожно мала. Барон погиб, Фата из отдела внутренних расследований исчезла. Вывод очевиден. Идет игра. И как это ни печально, игра внутри Великого дома. Ратамир видел, что информация стала для Мечислава новостью, и это, в свою очередь, косвенно подтверждало его слова о непричастности королевы. Всеслава обязательно обратилась бы к Мечиславу за советом, но не обратилась. А значит, с вероятностью 99,99% она об игре не знает. А этот вывод, в свою очередь, дает высокую вероятность того, что игра ведется против Всеславы. И повелителю Сокольников придется в нее вступить, чтобы защитить любимую. Пауза неприлично затянулась, и Мечислав решил поскорее продолжить разговор. «Почему Избор пришел к тебе?» «Он знает, что я дружил с Береславом», — тут же ответил повелитель Марина. «И он мне доверяет». «Больше, чем своим?» «Такие вещи лучше рассказывать тем, кто повыше. А в Вишняках проблема с бароном», — объяснил Радомир и саркастически закончил. «Он вроде как погиб в автокатастрофе». «И чего ты хочешь?» «Мы должны узнать правду». «Как?» «Найти того, кто сумеет проверить результаты Миланы. Независимая экспертиза. Логично?» «А если мы помешаем внутреннему расследованию?» Глаза Радомира превратились в две мутно-зеленые льдинки. «Я не думаю, что если мы с тобой узнаем правду о смерти Береслава, это сможет кому-то помешать, кроме убийцы, чтоб его спящий заклевал».